«Сердце-обличитель», 1843 год. Эдвард Аллан По. Правда. Майя, ты, может быть, не знаешь об этом, но до Амелии у меня была другая жена, и до того, как открыть книжный магазин, я занимался другим делом. Когда-то я был мужем женщины по имени Николь Эванс. Я очень ее любил. Она погибла в автокатастрофе, и после этого я тоже очень долго не жил. До тех пор, наверное, пока не нашел тебя. Мы с Николь познакомились в колледже и поженились на каникулах перед поступлением в аспирантуру. Она хотела писать стихи, но вместо этого в муках добывала ученую степень. Ее темой были поэтессы 20-го столетия. Адриана Рич, Мариэна Мур, Элизабет Бишоп. Если бы ты знала, как она ненавидела Сильвию Плат. У меня полным ходом шла работа над диссертацией по американской литературе. Я должен был анализировать тему болезни в творчестве По. Она никогда меня особенно не привлекала, а со временем окончательно опротивила. Однажды Ник сказала, что жить литературой можно лучше и счастливее. «Неужели?» — кисло улыбнулся я. «Да, можно открыть книжный магазин», — предложила она. «Это уже интересно», — отозвался я. «Ты знал, что в моем родном городе его нет?» «Серьезно? По Элису не скажешь». «Да», — сказала она. «Город без книжного магазина — это не город». Мы бросили аспирантуру, переехали на Элис, и на сбережения Ник открыли магазин, который позже назвали «Книжным островом». Стоит ли говорить, что мы понятия не имели, во что ввязываемся? После смерти Ник я часто задумывался над тем, как сложилась бы моя судьба, допиши я ту диссертацию. Но я отвлекаюсь. Бытует мнение, что это лучший рассказ По. Если тебе когда-нибудь захочется больше узнать о том, чем твой папа занимался в прошлой жизни, в коробке «Однодневки» ты найдешь мои записи и 25 страниц диссертации, по большей части посвященной сердцу-обличителю. Э.Дж.Ф. «Чего я не люблю, так это когда в рассказе концы с концами не сходятся», — сказал офицер Дук Липман, беря 4 мини-киша с фуршетного столика, накрытого для гостей Ламбиазы. Будучи многолетним председателем книжного клуба «Выбор шефа», Ламбиазы знал, что самое важное на заседании клуба — это не книга, а еда и напитки. «Офицер», — сказал Ламбиазы, — «больше 3 кишей нельзя, иначе на всех не хватит». Полицейский вернул одну тарталетку обратно на поднос. «Взять, к примеру, скрипку. Куда она запропастилась? Или я что-то упустил? Бесценные инструменты работы Страдивари не растворяются в воздухе. Дельное замечание», — сказал Ламбиазы. «Еще?» «А меня знаете, что бесит?» — сказала Кэти из отдела по расследованию убийств. «Когда полицейские лажают. Приезжают на место преступления, и ни один не сообразит надеть перчатки. Прям так и хочется им крикнуть: «Идиоты, что вы делаете? Вы же все улики загубите». «У Дивера такого не бывает», — сказал Сильвию из дежурной части. «Всем бы писать, как Дивер», — вздохнул Ламбиазы. «Ляпы еще ладно», — продолжала Кэти из убойного отдела. «Еще больше меня выводит, когда преступление раскрывается на раз-два. Этим даже Дивер грешит. Чтобы разобраться в деле, нужно время. Иногда годы, с наскока преступника не поймаешь. Молодец, Кэти. Кстати, мини-киши сегодня отличные». «Костка», — сказал Ламбиазы. «А меня раздражают женские персонажи», — сказала Рози из пожарной охраны. «Можно подумать, что в полицию идут служить исключительно бывшие модели из семей копов. Леди совершенства. Максимум один недостаток». «Грызет ногти», — подхватила убойная Кэти. «Непослушные волосы, слишком крупный рот». «Ох уж эти фантазии о женщине в полицейской форме», — засмеялась Рози. «Ну, не знаю», — сказал офицер Дэйв. «Мне такие фантазии нравятся». «Возможно, автор хотел показать, что дело не в скрипке», — предположил Ламбиазы. «А в чем же еще?» — удивился офицер Дэйв. «Возможно, дело в том, что эта скрипка портит всем жизнь», — развил свою мысль Ламбиазы. «Фи», — сказала Рози из пожарной охраны, опуская вниз большой палец. «Фи». Эй Джей наблюдал за дискуссией из-за прилавка. У него в магазине собиралось около дюжины книжных клубов, но ни один из них не шел ни в какое сравнение с выбором шефа. Олимпиаза призвал его на помощь. «Правильно я говорю, Эджей, иногда не важно, кто украл скрипку». «Мой опыт показывает, что большинству читателей важно», — сказала Эджей, «хотя лично я против неоднозначности не возражаю». Слово «важно» вызвало бурю ликования, в которой потонуло окончание реплики. «Предатель!» — выкрикнул Амбиазе. Раздался перезвон китайских колокольчиков, и в магазине появилась Исмей. Участники клуба вернулись к обсуждению романа, но Амбиазе смотрел на Исмей и не мог отвести от нее глаз. Она была в белом летнем платье с пышной юбкой, подчеркивающей осиную талию. Рыжие волосы, которые она снова отрастила, смягчали строгие черты ее лица. Лэмбиазе вспомнились орхидеи, которые его бывшая жена когда-то выращивала на подоконнике. Исмей подошла к Эджею и положила на прилавок лист бумаги. «Я, наконец-то, выбрала пьесу», — сказала она. «Вероятно, мне понадобится около 50 экземпляров нашего городка». «Классика», — отозвался Эджей. Выждав несколько лет после смерти Дэниела Пэриша и полчаса после окончания заседания клуба «Выбор шефа», Лэмбиазе решил обратиться к Эйджею с просьбой. «Не хотелось бы садиться тебе на голову, но не мог бы ты спросить у свояченицы, как она отнесется к тому, что один полицейский приятной наружности пригласит ее на свидание?» «Ты о ком?» «О себе». «Приятная наружность — это, конечно, шутка. Я знаю, что до Аполлона мне далеко». «Нет, у кого я должен спросить? Амелия — единственный ребенок в семье». «Я имел в виду твою бывшую свояченицу Исмей». «Ах, да, Исмей». Эйджей немного помолчал. «Исмей, в самом деле, ты это серьезно?» «Вполне, она всегда мне нравилась, еще со школы. Жалко, что она меня никогда не замечала». «Ну, знаешь, время идет, а мы не молодеем. Короче, я решил попытать счастье». Эйджей позвонил Исмей. «Лэмбиазе?» — переспросила она. «Серьезно?» «Он хороший парень», — сказал Эйджей. Я еще ни разу не встречалась с полицейским». «А ты, оказывается, сноб». «Никакой я не сноб. Просто мужчина в форме не в моем вкусе». «То ли дело Дэниел», — подумала Эйджей, но вслух ничего не сказал. «Да, мой брак был катастрофой», — сказала Исмей. Несколько дней спустя они с Лэмбиазе ужинали в Эль-Каразоне. Исмей заказала стейк с морепродуктами и джинс-тоником. Она не стала разыгрывать из себя утонченную леди, ибо не особенно рассчитывала на второе свидание. «Здоровый аппетит», — прокомментировал Лэмбиазе, — «закажу то же самое». «Чем ты занимаешься, когда ты не коп?» — спросила Исмей. «По мне, наверное, не скажешь», — смутился Лэмбиазе. «Но я много читаю. Хотя, по твоим меркам, может, и немного. Я знаю, ты преподаешь английский». «Что ты читаешь?» «Всего по чуть-чуть. Начинал, само собой, с детективов, а потом Эйджей приучил меня к другой литературе. Интеллектуальная проза, кажется, так это называется. Но в этих книгах мне иногда не хватает действия. Немного стыдно признаваться, но я люблю книги для подростков. Там тебе и драйв, и переживания. А еще я читаю все, что читает Эйджей. Он обожает рассказы». «Знаю». «И все, что читает Майя. Мне интересно обсуждать с ними книги. Они ведь книжные люди. Кроме того, я организовал книжный клуб для копов. Может, видела когда-нибудь наше объявление? Клуб «Выбор шефа»?» Исмей покачала головой. «Прости, если я слишком много говорю, это чисто нервное». «Говори на здоровье», — Исмей отпила из бокала. «А книг Дэниела ты случайно не читал?» «Читал одну, самую первую». «Понравилось?» «Не мое, но написано здорово». Исмей кивнула. «Скучаешь по мужу?» — спросил Амбиазе. «Я бы так не сказала», — немного помолчав, ответила она. «Разве что по его чувству юмора. Самым лучшим в Дэниеле были его книги. Наверное, когда мне будет особенно тоскливо, я просто возьму их и почитаю. Но пока такого желания не возникало, усмехнувшись, добавила она. А что ты читаешь? Пьесы, иногда стихи. Кроме того, я каждый год прохожу с учениками тест из рода Дербервилли. Джонни взял ружье, прощая оружие, молитву об Оуни Мини. Иногда включаю в программу «Грозовой перевал», «Сайлес Марнер», «Их глаза видели Бога» или «Я захватываю замок». Эти книги мне как старые друзья. Но если я выбираю что-то новое, что-то лично для себя, меня привлекает образ женщины, живущей где-то далеко, в Индии или Бангкоке. Она может уйти от мужа, может вообще не выходить замуж, справедливо полагая, что семейная жизнь не для нее. Мне нравятся героини, у которых много любовников, которые носят шляпки, чтобы солнце не жгло их светлую кожу, которые много путешествуют и попадают в разные передряги. Я с удовольствием читаю описания гостиниц и чемоданов с ярлыками. Люблю описания еды, одежды и украшений. Немного романтики, но без перебора. Не люблю слишком современных романов. Мне надо, чтобы никаких мобильных телефонов, никаких социальных сетей и вообще никакого интернета. Лучше всего, если действие происходит в 20-х или 40-х годах. Не помешает какая-нибудь война, но только фоном. Без кровопролития. Секс приветствуется, если описания не слишком натуралистические. А вот детей не надо. Они часто портят мне все удовольствие от книги. «У меня нет детей», — сказал Мбиазе. «В жизни я против детей не возражаю, но читать о них не люблю. Мне все равно, счастливая развязка или грустная, лишь бы заслуженная. Героиня может с одинаковым успехом остепениться и открыть свой маленький бизнес или утопиться в океане. Наконец, очень важна красивая обложка. Даже самое гениальное содержание не заставит меня взять в руки уродливую вещь. Наверное, я пустышка». «Ты чертовски привлекательная женщина», — сказал Мбиазе. «Я заурядная», — сказала она. «Ничего подобного. Не стоит увлекаться человеком только потому, что он внешне привлекателен. Я постоянно твержу об этом своим ученикам». Это говорит женщина, которая не читает книг в уродливых обложках. «Я просто предупреждаю. Что если я плохая книга в хорошем переплете?» «Мне такие уже попадались», — вздохнул Мбиазе. «Например, моя первая жена, красивая, но злая. И ты решил еще раз наступить на те же грабли?» «Нет. К твоей книге я присматриваюсь не первый год. Я прочел аннотацию и цитаты на обратной стороне обложки. Чуткая учительница, крестная мать, уважаемый член общества, заботится о муже и дочери сестры. Замуж вышла неудачно и, по-видимому, слишком рано, но старалась как могла». «Поверхностное мнение», — сказала Исмей. «Этого достаточно, чтобы захотелось читать дальше», — улыбнулся Лембиазе. «Закажем десерт». «Я очень давно не занималась сексом», — сказала Исмей, пока не ехали к ней. «Понимаю», — отозвался Лембиазе. «Я не прочь заняться с тобой сексом», — уточнила она. «То есть, если ты хочешь». «Хочу», — сказал Лембиазе, — «но только если ты согласишься на второе свидание. Не хочу быть на разогреве у того парня, которому ты достанешься». Исмей засмеялась и повела его в спальню. Раздеваясь, она не стала выключать свет. Пусть видит, как выглядит женщина в 51 год. Лембиазе тихонько присвистнул. «Спасибо, конечно, но ты раньше меня не видел», — сказала Исмей. «Шрамы, конечно, не спрячешь». Один из них протянулся от колена до бедра. Лембиазе провел по нему большим пальцем, точно шов на кукле. «Шрамы как шрамы, они тебя не портят». Ее нога была сломана в 15 местах, а вертлужную впадину правого бедра пришлось заменить на искусственную, но в остальном она легко отделалась. Единственный раз в жизни Дэниел принял удар на себя. «Болит?» — спросил Лембиазе. «Я должен быть осторожным?» Она покачала головой и сказала, чтобы он раздевался. Утром Исмей проснулась первой. «Пойду приготовлю тебе завтрак», — сказала она. Ламбяза сонно кивнула, и она поцеловала его в бритую голову. «Ты бреешься, потому что лысеешь или потому что выбрал себе такой стиль?» «И то, и другое», — ответил Ламбяза. Исмей положила на постель чистое полотенце и вышла из спальни. Ламбяза не торопился. Он выдвинул ящик ее ночного столика и произвел беглый осмотр. В ящике лежали дорогие на вид кремы, от которых пахло Исмой. Ламбяза выдавил каплю себе на руки. Он заглянул к ней в шкаф. Изящная одежда, шелковые платья, отглаженные блузки из хлопка, шерстяные юбки-карандаши и кардиганы из тончайшего кашемира. Все элегантных бежевых и серых тонов, все в безупречном состоянии. Ламбя забросил взгляд на верхнюю полку шкафа, уставленную фирменными коробками с обувью. На одной из коробок в самой глубине он заметил розовый детский рюкзачок. Наметанный глаз полицейского сразу выделил его как неуместный, подозрительный предмет. Понимая, что не должен этого делать, Ламбиаза достал рюкзачок. Внутри лежал пенал с цветными карандашами и пара раскрасок. Он взял в руки раскраску. На первой странице было крупно написано «Майя». За раскраской обнаружилась книга. Тоненькая, почти брошюра. Ламбиаза посмотрел на обложку. «Тамерлан» и другие стихотворения. «Бостонец». Обложка была исполосована цветными карандашами. Ламбиаза растерялся. Тумблер у него в мозгу переключился на режим расследования, и сами собой сформулировались вопросы. Первое. Это украденный Тамерлана и Джея. Второе. Как Тамерлан попал к Исмей? Третье. Кто и зачем изрисовал обложку цветными карандашами? Майя. Четвертое. Почему Тамерлан оказался в рюкзаке, на котором стоит имя Майи? Ламбиаза хотел было броситься вниз и потребовать от Исмы объяснений, но что-то его удержало. Он еще несколько секунд разглядывал старинные издания. Из кухни запахло оладьями. Ламбиаза представил себе, как Исме их жарит. На ней, наверное, белый фартук и шелковая ночная рубашка. А может, один только фартук. Это было бы еще лучше. Они могли бы снова заняться сексом. Только не на кухонном столе. Заниматься сексом на кухонном столе неудобно, как бы эротично это ни выглядело в кино. Лучше на диване. Или вернуться наверх. У Исмы очень мягкие матрасы и простыни невероятно плотного плетения. Ламбиаза считал себя хорошим копом. Он знал, что должен спуститься вниз и придумать причину, вынуждающую его срочно уйти. Но что это за звук? Неужели Исма отжимает для него апельсиновый сок? Может, она еще и сироп для оладий подогреет? Книга испорчена. И украли ее много лет назад, больше 10. Эй-Джей женился и счастлив. Майя ни в чем не нуждается. Исмей столько выстрадала. Не говоря уже о том, что она ему очень нравится. И вообще это не его дело. Ламбиаза положил книгу назад в рюкзак, а рюкзак вернул на место. Ламбиаза полагал, что копы с возрастом меняются в двух направлениях. Одни становятся жестче, другие мягче. В молодости он с легкостью осуждал людей, но опыт научил его, что в жизни бывает всякое, если человек что-то делает, у него обычно есть на то причины. Ламбиаза спустился на кухню и сел за стол. Стол у Исмы был круглый, покрытый ослепительно белой скатертью. «Пахнет великолепно», — сказал он. «Приятно, когда есть для кого готовить». «Ты что-то долго», — сказала Исма, наливая ему стакан свежевыжатого апельсинового сока. На ней был фартук бирюзового цвета, надетый на черный спортивный костюм. «Слушай», — сказал Ламбиаза, — «а ты случайно не читала рассказ, который написала Майя?» «В смысле конкурсный. Я был уверен, что она всех их там порвет». «Нет, пока не читала», — ответила Исмы. «Майя фактически описала последний день жизни своей матери, каким она его себе представляет». «Она очень умная», — сказала Исмы. Мне всегда было интересно, почему ее мать выбрала Элис. Исмей перевернула одну оладью, за ней другую. Кто знает, чужая душа потемки.